Глава 39. Хочу сделать приятное. Салдер. Как вынес эту ночь, даже страшно вспоминать. Никогда еще не вкладывал столько сил, чтобы оставаться спокойным, пусть и внешне. И все же я гордился собой. А интуиция шептала, что я все делаю правильно. Хотя эта правильность давалась чертовски тяжко. Навсегда запомни распластанное на столе тело своей истиной, которая смотрела на меня такими глазами, что я готов был вырвать сердце из своей груди и отдать ей. А впрочем, этого даже делать не нужно было. Оно и так уже принадлежало Ассирии. Я дарил один поцелуй за другим, не имея возможности остановиться и оторваться от нее. Сия для меня была словно воздух. Не мог ей надышаться. Сминал пухлые губы, удерживая девичьи руки и тем самым сохраняя дистанцию. Ведь Сия так и норовила добиться большего. Да, она осмелела после оргазма, и будь я проклят, но что-то мне подсказывало, что он был первым в ее жизни. Понимая, что сейчас сорвусь, так как уже становилась невмоготу, я разорвал поцелуй и сгреб в охапку свою хулиганку, слушая ее недовольный вздох. «Ал», — прошептала она, утыкаясь мне в шею и касаясь кожи языком. Шумно втянул носом воздух, прикрывая глаза. «Боги, дайте мне сил. Прошу тебя, остановись». Взмолился, вымученно, находясь словно в агонии от неудовлетворения и чудовищного возбуждения. Виски пульсировали, кровь кипела в венах, а эта хулиганка даже и не собиралась внимать молитвам, скользя ладонями по моей спине и медленно спуская их на задницу. «Я тоже хочу сделать тебе приятное», — мурлыкнула она, а я чуть не взвыл в голос, когда ноготки вонзились в мою пятую точку. «Хочу потрогать тебя там», — тихо произнесла Сия, поднимая глаза и смотря в самую душу. Не мог ответить отказом. Язык словно прирос к небу. Я хотел ее до одури. Желание было настолько сильным, что перед глазами все поплыло. А из моей груди вырвался приглушенный стон, когда Ассирия притронулась пальчиками к паху. Осторожно, словно проверяя мою реакцию, которая не заставила себя долго ждать. Она смотрела на меня, не отрываясь, медленно скользя по ширинке брюк и доводя до исступления. Приказывал себе не двигаться, но бедра то и дело подавались вперед. Тело отказывалось подчиняться своему хозяину. Звук расстегивающейся молнии коснулся края слуха, и я издал протяжный стон, чувствуя, как девичья ладонь уверенно сжимает мою плоть. «Я, правда, не знаю, как надо», — прошептала Сия, медленно двигаясь по всей длине. «Боги!» — выдохнул я, когда огненная волна пробежалась по телу. Чувствовал чудовищное напряжение. Казалось, пару раз, и я взорвусь, получая хоть на время освобождающий разум разрядку. Движения становились увереннее. Ассирия, не стесняясь, смотрела на меня, отслеживая реакцию на ее движение. Сжимал зубы до ломоты в деснах, внушая себе, что сегодня ограничусь лишь ее рукой. А ведь так хотелось большего. В своих мыслях я жадно брал Сирию в разных позах. Она позволяла мне все, что я хотел. Это сводило с ума, лишало рассудка, но я отчаянно цеплялся за крупицы здравого разума, намереваясь стоять до последнего и не переступить дозволенную черту. Хотя о какой черте шла речь? Эта чертова черта была только у меня в голове. Я имел полное право сделать сегодня Ассирию своей, но нет же. Решил поиграть в джентльмена самых честных правил. «Я правильно поступаю, правильно... О, боги!» Толкнулся бедрами вперед, издавая приглушенный рык. Дыхание срывалось на хрип. Я горел заживо, испытывая неимоверную нужду по хрупкому телу, которое сидело напротив меня. Запустив пятерню в шелковые волосы, немного грубо притянул Сию к своим губам и впился в них, остервенело двигая бедрами. Ассирия застонала, и это стало конечной точкой. Резкий толчок, мое шумное дыхание, протяжный стон. Потребовалось около минуты, чтобы прийти в себя. Такого взрыва эмоций и наслаждения еще не доводилось испытывать. Провел большим пальцем по припухшим губам и вновь поцеловал, вкладывая всю свою нежность, на которую был сейчас способен. «Спасибо», — шепнул, смотря в зеленые омуты и чувствуя запах возбуждения своей пары. «Тебе понравилось?» — улыбнулась смущенно девушка, убирая руку. «Очень». Притянул ее к себе и запустил заклинание чистки. Спустя несколько минут мы лежали на небольшом диванчике, который стоял в той же самой библиотеке. Не хотелось никуда идти. Дрова потрескивали в камине, а от света огня освещали комнату, окутывая теплом и уютом. Прижал Асирию к себе и уткнулся носом в ее макушку. «Мне нравится», — едва слышно произнесла она, прижимаясь своей попкой к моему паху. «Что именно?» — шепнул я на ушко своей истиной и стараясь игнорировать ее ерзание, которое, скорее всего, было специальным. «Честно скажу, получалось плохо». «Как ты реагируешь на меня?» — было мне ответом. «Моя воля», — спустил руку на девичье бедро и подался вперед, вжимаясь. «Я бы сделал сейчас все, чтобы ты громко и сладко кричала». Асирия от услышанного учащенно задышала. «Я обязательно это сделаю, но чуть позже. А теперь спи, скоро рассвет». Стиснул в объятиях свою истину и прикрыл глаза, очень надеясь, что сон все же придет. Но что-то мне подсказывало, что мечтать об этом не стоит.